В мемории досадам, поданный царскими министрами королевским, главнейшую досадою было выставлено сношение Августа с французским двором и принятие посредничества этого двора в мире с королем шведским без ведома царского. Потом король заключил и формальный договор с Францией, подлинное содержание которого царскому величеству до сих пор неизвестно. Когда уже царское величество со стороны получил об этом известие, то король сообщил кратко содержание договора, но даже и в этом кратком извлечении есть одна статья, очень вредная всему Северному Союзу, а именно сказано, что при заключении мира все в Римской империи оставалось так, как было определено по Вестфальскому миру. Но по этому миру Швеция получила свои германские владения, следовательно, возвращение всех завоеванных у нее провинций прямо ей обещано. Как только этот договор был заключен, то французский посол при порте, действовавший прежде против короля Августа, получил приказание хлопотать за него и стараться об отдельном мире между ним и Карлом XII. Если этот мир не состоялся, то надобно только благодарить упорство короля шведского. Кроме того, король Август посылал многих эмиссаров секретно в Бендеры с предложениями отдельного мира шведскому королю, о том же посылал и к хану Крымскому. Король же Август посылал к французскому послу в Константинополь с предложением отдельного мира с шведами, и этот посланный венгерец родом жил в квартире французского посольства, внушал туркам и разглашал всюду, что царское величество давно намерен воевать с турками и для того хочет принять титул цесаря ориентального. Шпигель предлагал Порте от имени королевского, что государь его не только желает заключить Швецию отдельный мир при посредничестве султана, но желает заключить с Портою и шведским королем оборонительный и наступательный союз против России, представляя, что король обижен царским величеством, не исполнившим своих обещаний ему. Царское величество много раз жаловался королю на Шпигеля, требуя розыска, но не получил никакого удовлетворения. Шпигеля укрывали под разными предлогами, а когда царский посол приехал в Варшаву, то Шпигеля вместо розыска увезли в Саксонию, потом объявили, что умер. Трактовали с Агою, присланным от Порты. Трактовали долго и тайно с посланником крымским, не объявляя царскому величеству. Все поляки, которые были противной партии, не только прощены, но в крайнюю милость и приближение у короля приняты, а иные награждены. В 1712 году, когда царское величество хотело осадить Штетин, то со стороны королевской делались этому всевозможные препятствия, кончилось тем, что вся кампания прошла понапрасну. Частые свидания саксонского фельдмаршала Флеминга с шведским генералом Штейнбоком способны были возбудить сильные подозрения в царском величестве. Следствие свиданий и посторонние ведомости показали, что подозрения были основательны. Тот же Флеминг имел потом свидание с Лещинским, причем, как подлинно известно, трактовано о партикулярном мире между королями польским и шведским. Лещинский обещал быть посредником, за что ему обещана ежегодная дача с употреблением королевского титула по смерть. И, кроме того, у короля Августа были частые пересылки с Лещинским. Когда царское величество в Мекленбурге хотело идти для соединения с королем датским, то со стороны короля польского трудились всеми способами помешать этому движению, вследствие чего русские войска не могли поспеть прежде Гадебужской битвы, а какие были следствия этого всему свету известно. Известно всему свету и то, каким образом министры короля польского ко вреду королю датскому вступались за галштинцев, и короля прусского так завязали в интерес галштинского дома, что он уже и войска свои собрал было, и на короля датского напасть хотел, и только удержался сильными декларациями царского величества. Король польский виделся и трактовал в Лейпциге с ландграфом Гессен-Кассельским, союзником и родственником короля шведского, не давая знать об этом царскому величеству. Не дано знать и о трактатах, заключенных прошлого года с английским и прусским королями. Прошлую весною, вместо того, чтобы побуждать прусского короля к наступательным движениям против шведа, министры польского короля действовали совершенно в противном смысле. Какие противности со стороны короля польского царскому величеству показаны при отправлении русских войск на помощь союзникам в Померанию, и пересказать нельзя. Старались склонить королей английского и прусского к тому, чтобы не требовали русских войск, внушая о них все дурное. Хлопотали, чтоб цесарь и империя мешали этому, потом запрещая царскому величеству свободный проход через Польшу и возбуждая поляков, чтоб не пропускали русских войск. Когда, несмотря на все это, русские войска вошли вглубь Польши, а поляки составили конфедерацию против войск саксонских, то вдруг русские войска понадобились. Граф Флеминг и польские сенаторы начали просить, чтобы войска эти были остановлены, и упросили фельдмаршала графа Шереметьева. Таким образом, этими войсками и грозными письмами посла князя Долгорукова конфедерация была сдержана в самом сильном огне, и саксонцы получили время собраться. В то же время королевский посланник при царском величестве барон Лосс также просил государя о задержании русских войск в Польше, обещая пропитание и квартиры. Польские министры просили и королей прусского и датского, чтоб согласились на задержание русских войск в Польше. Войска возвратились назад в Польшу в самую дурную погоду и не участвовали в славном окончании померанской кампании. И за все это король не только не поблагодарил царское величество по возвращении своем в Польшу, но еще велел тому же Лосу объявить, будто никогда царских войск не требовал, и представил при других дворах остановку русских войск в Польше делом насилия. Сам король жестоко выговаривал фельдмаршалу Шереметьеву, зачем остановился в Польше, и приказал немедленно идти к русским границам, зная очень хорошо, что войска должны были идти не в Россию, а на помощь королям прусскому и датскому. А на запрос царского величества, для чего делаются ему такие противности и оскорбления, —